Глава 7. Они шли по той же трассе на северо-восток. Дорога уклонялась в направлении Москвы. Вчера перед закатом на очередном перекрестке они увидели еще один знак. Шляпку нарисовали каким-то мазутом. Саму стрелку выдолбили в полотне трассы. Первый вариант синтеза, словно у кого-то пустившего в ход мазут, его не хватило, и пришлось доделывать иным способом. Все четверо рассматривали знак, но никто ничего не говорил. Сказывалась усталость. Хотелось быстрее найти ночлег. Ночь снова провели в лесу. Удобного для ночлега дерева не нашли. Устроились поблизости от тех, куда можно быстро взобраться. Грег захрапел, как только опустил голову на рюкзак. На дневном привале Ева прошептала, что дежурить вызывается Анна. Против Анны Иван ничего не имел. Но позволить ей дежурить и по-прежнему игнорировать Грега, вряд ли это правильная линия поведения. Когда Иван разбудил Еву, она снова предложила подключить Анну. Он не согласился. Иван не сразу заснул, несмотря на усталость. В лесу стояла мертвая тишина. Именно мертвая. Здесь не выжил никто. В отличие от людей, у птиц, зверей и присмыкающихся не было бомбоубежищ, глубоких подвалов, метро. Ивана переполнила тоска. Даже сидящая рядом Ева не могла ее отогнать. Он так и не уснул, испытывая усиливающуюся внутреннюю боль, как будто принял яд. Ближе к вечеру, после непродолжительного отдыха, Грега пришлось будить, как всегда, они поравнялись с небольшой деревней справа от трассы. Грег обнаружил на обочине покореженный прямоугольник дорожного знака. На нем выложили три последние буквы «ОВА», что ни о чем не говорило. Населенных пунктов с такой концовкой было немерено. Иваново, Воробьево, Дмитрово, Попково. Список продолжался бы до бесконечности. За населенным пунктом виднелся железнодорожный переезд. Грег оглянулся на Ивана и Еву, и ему не пришлось говорить, что он хочет. Грег подмигнул Анне. Та пошла за ним, но обернулась на Ивана. Тот кивнул. «Осторожней». Грег, улыбаясь, предложил. «Давайте тут ночлежку устроим. Это деревня. Слишком маленькая территория. Опасно». Грег и Анна двинулись к домам. Ева обняла Ивана одной рукой. «Пошли вместе. У них даже ножа нет». «Побереги силы». Он промолчал. «И вообще, тебе не кажется, это входит в привычку?» «Что входит?» «Надо расходиться». «Почему? С ним я чувствую себя уверенней». «Самообман. При чем тут уверенность? Случись что-то, они нам ничем не помогут. Тебе не так одиноко с Анной, и все. Этого мало? Чтобы идти вместе?» «Недостаточно». Ева помолчала. «Представь, если все будет благополучно, и у нас родится ребенок. Мне понадобится помощь женщины. Недолго, но это очень важно». Упоминание о ребенке смутило Ивана. Он обнял жену, погладил ее живот. «Не волнуйся, решим еще, что и как. Или за нас решат обстоятельства». Анна и Грег скрылись в полуразрушенном доме. Вышли, зашли в следующий. Затем наступил черед третьего дома. Иван чертыхнулся. «Он обойдет все дома? Тут давно все растащили». Ева усмехнулась. «Вдруг он верит в чудо?» «Ага, тот, который. Ему поспать, пожрать, да цацки чужие в руках повертеть. Кем он был в прежней жизни? Вроде менеджером?» «Да, в каком-то крупном магазине». Иван взял Еву за руку, они пошли за попутчиками. Грег и Анна вышли из третьего дома. Лицо Грега было хмурым, поживы никакой нет, и сосредоточенным. Все еще может быть. «Грег?» Иван старался говорить спокойно, но твердо. «Все не обойдешь, но, поверь, здесь ничего нет, слишком мелкое селение». Грег ухмыльнулся. «Еще один дом», — он указал вперед. «Видишь? Он вроде целее. Там тем более ничего не будет. Посмотрим, это ж по пути». Иван хотел возразить, но его руку сжала Ева. Вместе они подошли к дому неопределенного цвета, с целой крышей и одним застекленным окном фасада. Грег и Анна вошли во двор, скрылись в пустом провале двери. Иван подался к окну, взглянул. Первое, что он увидел, был Грег, входящий в комнату, и лицо Анны. Иван уловил движение на полу, усеянном темными дырами. Пустую комнату заполнил визг Анны. Как по команде, из дыр полезли крысы. Две твари повисли на ногах Грега. Он вскрикнул, ударами кулака скинул их. Отпрянул следом за убегавшей Анной. В оглушенных тварей вцепились десятки сородичей. Но остальные, как оказалось в стороне, понеслись за людьми. Крысы, подпрыгивая, бросались на спину Анне и Грегу. Большинство срывались, становясь жертвами напиравших сзади сородичей. Но некоторые удержались, вгрызаясь в одежду. Она обезумела. Иван бросился к калитке, на ходу доставая из рюкзака пакет, полный комочков, завернутых в толстый полиэтилен. Ева помогала ему, подавая по одному комочку в руки. Он протыкал их толстой иглой и бросал в извергавшийся из дома поток крыс. Воздух наполнила жуткая вонь. Комочки задержали тварей. Внесли сумятицу. В борьбе появились трупы и раненые среди своих. Это сильнее задержало крыс. Они все чаще бросались друг на друга. Визжавшая Анна едва не сбила Ивана, когда он остановил ее на выходе со двора. Ева помогла сорвать с нее крыс. Иван толкнул Анну на улицу. Она упала. Иван с Евой занялись Грегом. Тот остановился, топча тварей ногами, ударяя себя по голове и плечам. Иван вскричал, срывая их. Грег не слышал. Отмахиваясь, он мог разбить Еве лицо. Иван подножкой свалил его на землю. Они сорвали последних грызунов, рывком подняли Грега на ноги. Когда они отбежали, волоча приходившую в себя Анну, Иван оглянулся, увидел, что крысы их не преследуют, и решил, что можно отдышаться. Грег повалился на землю, свободной рукой ощупывая места, где полазили крысы. Анну обняла Ева. Иван смотрел на злополучный дом. Грег покосился на Ивана. «Что ты им швырял? Деликатесы припрятал?» Вместо Ивана ответил Ева. «Мясные консервы. Иван придумал. Мы зовем антикрысин. Нас как-то самих чуть не сожрали». Иван потер рукой о землю. «Еще попробуй, отмойся». Грег потянул носом, ухмыльнулся. Будто кто-то кучу наложил, и не раз. «Благодаря этому вы живы. Сильный запах сбил многих крыс с их первой цели. Все пожелали прорваться к самому вкусному, возник хаос». Анна спросила, а разве крысы любят падаль? Наверное, у них, как и у нас, что-то изменилось. Ева сказала, может, новое поколение тварей пожирали оттаивающие трупы людей, и теперь для них испорченное мясо – деликатес? Откуда их столько в доме? – спросил Грег. Кто-то долго там находился и не сразу ушел, даже когда первые твари появились. Они и набежали. Похоже, этот кто-то стал их первым ужином или обедом. Иван пожал плечами. «Пошлите». Весь антикрысин выбросили. Они уходили, оглядываясь. Они миновали последние дома. Впереди приближалось небольшое здание за переездом. Домик железнодорожного работника. Разбитые каменные ступеньки, провал окна, покосившаяся, но выжившая крыша. Иван заметил взгляд Грега. «Больше никто никуда не лезет. Проходим мимо». Грег остановился, глядя вперед. Замерла Анна. Иван проследил за их взглядами. Справа в поле зрения появились двое стариков, мужчина и женщина. Они катили к трассе груженную тележку на двух колесах. Попутчики следили за тем, как старик и старуха с натугой вкатили тележку на потрескавшийся асфальт. Направились через железнодорожный переезд. Какая-то вещь едва не свалилась с тележки, старик подхватил ее, водрузив на место. Грег усмехнулся. Нахапали. Не они сидели в доме с крысами. Не проверить ли нам, что у них за добро? Вдруг поделятся, им же легче. Иван сказал, забудь. Их всего двое, их даже пугать не придется. Забудь, я сказал. Грег посмотрел на Ивана. Боишься, что ли? Грабить мы не будем. Это последнее дело. Кто говорит про грабеж? Мы просто посмотрим, что у них. И попросим поделиться. Вежливо. Черт, да забудьте вы о правилах прежней жизни. Ева сказала, Грег, это не очень мудрая идея. Думаешь, у них есть пушка, которая стреляет? Даже если они без оружия, Иван прав, не надо нам этим заниматься. Это старые люди, им недолго осталось. У нас есть самое необходимое. Может, нам самим недолго осталось? Иван пробормотал, говори за себя, не за других. Да шучу я, мы будем жить долго и счастливо. Вот нам и понадобится то, что для тех, кто одной ногой в могиле, не имеет никакой ценности. Если ты с нами, тема закрыта. Пусть идут своей дорогой. Анна взяла Грега за руку. У них нет ничего, всякий хлам. Пошлите обгоним их, убедимся, что там только хлам. Обещаю ничего руками не трогать. Иван покачал головой, пусть уходят, мы не будем с ними пересекаться. Они еле сунутся, мы до вечера здесь промаемся. Пошлите, не буду я их трогать, больно надо, если вы такие правильные. Иван повернулся к Грегу, встал у него на пути. Крики впереди вынудили его оглянуться. В оконном проеме домика на переезде возник вооруженный арбалетом чернобородый мужик. Он высунул арбалет, навел на стариков. «Стоять! Проверка на дороге!» Из домика выскочил второй худой, лысеющий, заросший черной щетиной. В руке он держал пистолет. И он бежал в сторону четверки застывших людей. Иван толкнул вправо Еву, Анну, потянул их прочь с трассы. «Бегите вдоль железки, быстрее!» Они понеслись мимо деревни, удаляясь от трассы. «Стоять, крысы!» — закричал Щетина. Иван обернулся. Щетина сокращал расстояние. Пришли в движение старики. Старик потянул тележку дальше, стараясь изо всех сил. Старуха запричитала, чернобородый не повторялся. Он выстрелил из арбалета. Старик рухнул. Тележка опрокинулась, из нее вывалилась часть вещей. Щетина вскричал. «Стоять, пристрелю!» Беглецы сместились к деревенской окраине. Путь лежал мимо покосившихся заборов по узкой тропе. Тропа уходила вправо, и беглецы уходили из поля зрения Щетины. Ненадолго дальше окраина снова тянулась влево. Впереди была маленькая речушка. «Уходите в деревню!» — вскричал Иван. «Прячьтесь!» «Стоять, крысы!» Иван оглянулся. Щетин остановился, прицелился, выстрелил. Иван пригнулся, вильнул в сторону к забору. Пуля ударила в дерево. Вот и смещение вправо. В заборе показался проем. Иван решился, прыгнул в проем, пытаясь выхватить топор. Заметил на земле узкую доску, прогнившую, но для удара будет достаточно. Он подхватил ее, поднял, замер. Ошибаться нельзя, у Щетина огнестрельное оружие. Паникой обожгла мысль, что будет с Евой. Появился Щетина. Он заметил движение, но направить оружие на Ивана не успел. На его руку обрушилась доска. Щетина заорал одновременно с выстрелом. Пистолет отлетел. Щетина, схватившись за руку, присел. Второй удар Ивана повалил его на землю. Впереди его ждала Ева, бледная, с растрепанными волосами. Пот блестел на лице. Она тяжело дышала и, несмотря на риск, остановилась, как только услышала выстрел. «Живой!» — она бросилась к нему. «Уходим!» — я остановил его, но он жив. Вдвоем они нагнали Анну. Она запыхалась, остановилась. Увидела, что Щетина исчез, увидела бегущих к ней Ивана и Еву, подождала их. Остановился Грег. «Вперед!» — крикнул Иван. Никого не пришлось убеждать. Они перебежали по шаткому мостику узкую речку. С полкилометра тянулась окраина деревни, затем они сместились к железнодорожному пути. Грег повалился на землю. «Все, хватит, за нами все равно никто не бежит». Рядом опустилась Анна. Иван видел, что и она хотела остановки. Не хватало дыхания попросить. Иван помог Еве сесть. «Ты как?» «Терпимо. Беременным физкультура полезна». Она через силу улыбнулась. Иван ее не поддержал. Грег пробормотал. «Вот уроды! Если бы не старики с тележкой, нам бы конец». «Их убили», — сказала Анна. «Ради чего? Ради пары рюкзаков». Иван, не глядя на нее, сказал. «Они не собирались нас убивать». «Этот страшило, он же стрелял. Он стрелял в меня, не в вас. Вы скрылись из вида. Он решил подстрелить хотя бы меня. Может, он хотел меня ранить, не убить. Или подстраховаться. Вести под прицелом пистолета легче двух женщин и мужчину, чем двух женщин и двух мужчин. Куда вести? Они из банды. Они налегке, без рюкзаков. Устроили засаду в надежде на пленников. Один из них потому и выскочил, что мы стояли и ждали, когда пройдут старики. Им пришлось себя обнаружить. Они ищут рабов. Но ведь второй выстрелил в старика». Иван пожал плечами. «Тот был старым. Долго он протянет. И откуда мне знать, что у них на уме?» Грег сел, оглядываясь. «Значит, где-то поблизости банда? Или не поблизости? Может, тут всего пару человек. И это такой рейд». «Это они сидели в том доме», — сказал Ева, пока из-за крыс стал не в моготу. «Ты права», — Иван поднялся. «Тот дом — подходящее место для засады. Любой путник, проходивший мимо, замечал, что он выглядит целее, шел туда, как в ловушку. Из-за крыс они выбрали другое место». «Что нам делать?» — спросила Анна. «Пройдем вдоль железной дороги, сделаем круг и вернемся к трассе. Только будем осторожней». «Вернемся?» — повысил голос Грег. «Где-то поблизости целая банда. Банда может быть где угодно. Не обязательно возле трассы. Пойдем. Тот с бородой мог прикончить стариков и пойти по нашему следу».